Теперь это уже была борьба со временем. Мы должны были начать как можно быстрее, прежде чем альянс землевладельцев заметит ситуацию. Джун Хиван, Ю Сангах и Ли Гильюнг разошлись по этажам для своих миссий, а я начал подниматься по лестнице с Ли Хюнсунгом. Ли Хюнсунг звучал не особо уверенно. «Док Ча Си, я не уверен. Он был чертовым ядром операции. Он не должен так говорить». Я намеренно постарался заявить сильным голосом. «Все будет хорошо». Однако Ли Хюнсунг все еще выглядел оробевшим. «Я думаю, что люди полагаются на меня больше, чем должны. Я не уверен в том, что смогу справиться». «Хюнсунг Си, надежный человек, спасибо за твои слова. Фактически, у меня такое впервые. В армии мне никогда так не доверяли, а я ведь впервые слышу подобное. Это напомнило мне, что я и правда не знал о военном бремени Ли Хюнсунга. В путях выживания это упоминалось мимоходом. Когда это закончится, я хочу услышать историю Хюнсунга Си». Я сказал это небрежно, но на Ли Хюнсунга это произвело изрядное впечатление. «Персонаж Ли Хюнсунг начал раскрывать вам свое сердце. Ваше понимание персонажа Ли Хюнсунг значительно улучшилось. Порой я чувствую себя странно, когда разговариваю с Док Ча Си. Почему? Ощущение, что ты меня знаешь уже очень давно, я не могу это объяснить». Ли Хюнсунг почесал голову, замолкнув на мгновение. «А, я не имею в виду ничего странно. Просто, я знаю, что ты имеешь в виду. Спасибо. Мне тоже интересно узнать историю Док Ча Си». «Мою историю? Да. Я раньше никогда не видел людей, подобных Док Ча Си. Мне любопытно, как ты к этому пришел». Каким-то образом я почувствовал себя весьма странно. Второстепенным персонажем прочитанного романа я был интересен как человек. Ощущения были некомфортными, словно легкий зуд. «Это не так уж интересно. Я все еще хочу ее услышать». Внезапно я задумался о происходящем. Если бы пути выживания не стали реальностью, существовал бы Ли Хюнсунг в том же мире, что и я? Или роман вдруг появился, дополнив реальность? Я не знал. Но одно было точно. Ли Хюнсунг теперь был живым человеком, прямо рядом со мной. «О, друг Ю Джон Хьюка, ты пришел на переговоры?» В этот момент появилось несколько мужчин среднего возраста. Члены альянса землевладельцев Чунгмура. «Хаэма, где женщины?» Говорящий с нами мужчина держал женщину за волосы. Она была частью группы, которая занимала зеленую зону на 5 человек только вчера. Он засмеялся, когда я взглянул на него. «Ах, эта подруга не нашла своей земли, этот вопрос тебя не касается. Спаси меня, помоги мне». Женщина жалобно смотрела на меня. Созвездия абсолютного добра в моей голове начали требовать действий. Но я ждал. А все потому, что у меня был тот, кто должен был действовать вместо меня. «Отпусти ее». Это был Ли Хюнсунг. «Кто ты такой?» Ли Хюнсунг посмотрел на меня после вопроса мужчины. Похоже, он просил разрешения. Я кивнул. Персонаж Ли Хюнсунг хочет реализовать справедливость по своей воле. Персонаж Ли Хюнсунг собирается эволюционировать. Союзник потащил оружие, посчитав момент подходящим. Я проверил время. И правда, пора начинать. Я резко вложил монеты в свои показатели. 1200 монет вложено в выносливость. Выносливость ур. 15 выносливость ур. 18 ваш уровень выносливости значительно увеличился. 1200 монет вложено в силу. Сила ур. 15 сила ур. 18 ваш уровень силы резко увеличился. Максимальная эффективность путем минимальных инвестиций. Монет. 2450 у меня все еще есть. Куда потратить эти монеты? Кваанг. Слабые взрывы раздались по всему метро. Затем последовал странный шум. Это был сигнал. Хюнсунг Си. Ли Хюнсунг кивнул. Мы рванули к стоящим впереди противникам. Поставленные в тупик члены альянса закричали. «Что, вы ублюдки? Эксклюзивный навык «Чистая энергия белой звезды» активирована. Сука как? Кияк». Рука, державшего за волосы девушку мужчины, куда-то улетела. Мужчина застыл, смотря на утекающую кровь. Ли Хюнсунг и я проигнорировали его и продолжили атаковать. Они с опозданием начали убегать от нас. Они сошли с ума. Остановите их. Коридор второго подземного этажа. Личные владения Гона Пилду. Вы вторглись на частную территорию. Окружайте их. Члены альянса, ожидающие на своей территории, тут же окружили нас. Некоторых из них не было, поэтому их оказалось меньше, чем ожидалось. 20 спереди, 12 сзади. Но их было еще много. Ну, дело с ними иметь я не собирался. В момент, когда я собирался уже столкнуться с членами альянса, Ли Хюнсунг встал передо мной и атаковал щитом. Персонаж Ли Хюнсунг использовал стигму силы Великой Горы Ур. 1. Квакакакакак. Ли Хюн Сунг использовал огромную силу своих мышц, и враги попадали как домино. Персонаж Гон Пилду активировал вооруженную зону УР. 4. Турели начали появляться по всей территории. Они были заряжены красными магическими пулями и были готовы к стрельбе. 5. Мини-турели. Уровень вооруженной зоны вновь поднялся. Дакчас Си. Я обогнал Ли Хюн Сунга, выхватывая у него щит. Стоило мне толком его надеть на руку, как по нему сразу же стали стучать пули, отталкивая меня. Кванг-кванг-кванг. Ощущения были, будто в меня выстрелила пушка. Рука, держащая щит, болела. Магическая сила 19 уровня была ощутимой, но мне надо было продержаться. Эффект компенсации неразрушимой веры увеличил выносливость до 20 уровня. Твердость на 1 уровень выше защитит ваше тело. Нахальный арендатор явился. Я услышал грубый голос Гона Пилду. Наши ноги были завалены магическими пулями, а члены Альянса начали сжимать круг. Прочность щита ощутимо снизилась. Теперь он не выдержит больше дюжины попаданий магических пуль. Гон Пилду говорил с нами явно заинтересованный. Я не думаю, что вы пришли сюда заплатить штраф. Что происходит? Теперь я уже не твой арендатор. Интересно, ты жаждешь моей земли? Сейчас увидишь. Я нацелен на большие. Некоторые показатели вторженцев были уменьшены за счет эффекта частной земли Гона Пилду. Началось. Вот почему его сила была пугающей. Особым эффектом вооруженной зоны было проклятие частной земли. Красная магическая энергия начала конденсироваться в турелях. Персонаж Гон Пилду подготавливает усиленные магические пули. Пока есть комбо частной земли и вооруженной зоны, мало кто из воплощений способно потягаться с Гоном Пилду. Умрите. Стоило пулям начать полет, как я услышал крики людей издалека. Раненые члены Альянса торопливо бежали оттуда. Пепилду Си. Земля. Их явно чем-то порезали. Ли Джио начало действовать. Значит, настало время. Я посмотрел на Ли Хюн Сунга. Хюн Сунг Си. Пора. Взгляд Ли Хюн Сунга дрожал. Сокруши ее. Ли Хюн Сунг поднял кулаки вверх. Он выглядел неловко и раздраженно, но явно не намеревался отступать. Персонаж Ли Хюн Сунг эволюционировал. Появилась ослепительная световая вспышка, и вокруг тела Ли Хюн Сунга загорелась серебристая аура. Я отреагировал немного эмоционально. Эволюция Ли Хюн Сунга была одной из так нравившихся мне сцен в путях выживания. Именно после нее стальной меч Ли Хюн Сунг считается одним из самых сильных персонажей. Это благодаря эволюции персонажа была открыта новая стигма. Когда дело доходило до одного удара, Ли Хюн Сунг считался сильнейшим в путях выживания. Персонаж Ли Хюн Сунг использовал стигму сокрушения Великой Горы Ур. 1. Бледная магическая сила собралась вокруг кулака Ли Хюн Сунга, и за несколько секунд его рука стала такой большой, что превзойти любой здравый смысл. Ха! Кулак Ли Хюн Сунга ударил по полу. Кванг! Раздался громкий звук, и пол начал рушиться. Члены Альянса заорали. Что? Треск, треск, треск. Трещины разошлись по земле, и позиции турелей начали рушиться. Волшебные пули улетели в разные места. Поднялись облака пыли. А через некоторое время, ку-ку-ку-ку-ку, началась ощутимая вибрация, и второй подземный этаж начал обваливаться. Зеленая зона была уничтожена. Частная собственность персонажа Гона Пилду была уничтожена. Я посмотрел на разрушенное место и ухмыльнулся Гону Пилду. А теперь вернемся к тем временам, когда у нас не было частной собственности. Глава 8. Экстренная оборона. 3. Я не могу убить Гона Пилду, просто потому, что он будет полезен в будущих сценариях, но для этого требовалось, чтобы он покинул свою территорию. Это было довольно трудной дилеммой, поэтому я постарался сосредоточиться на предпосылках Оной. Например, чтобы у него не было территории, стоит ее разрушить. Ух, она исчезла. Это собака. Однако использование подобного метода требовало огромной силы. Силы, которая может уничтожить огромную частную землю одним ударом. Именно поэтому я поспешил развить Ли Хюн Сунга. Йоак. Многие из упавших на третий подземный этаж застонали от боли. Операция прошла успешно. Зеленая зона исчезла, и землевладельцы потеряли свои комнаты. Лицо Гона Пилду было покрыто пылью, пока он смотрел в пустоту. Ровно перед тем, как он открыл свой рот, в моих ушах зазвучал голос Бихюнга. «Что ты делаешь? Ваа! Успокойся, безумный ублюдок! Дактай Бичунг Мура из-за тебя в бешенстве! У меня голова разболелась от сообщений созвездий! Созвездие Узник Золотого Обруча рад вашему безрассудству! Созвездие Лысый Генерал Справедливости рад вашей революции! Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны рад разрушениям и хаосу! Получено 300 монет, ублюдки, убейте их. Члены Альянса кричали на нас. Я же на пару с Ли Хюнсунга побежал к платформе. Эксклюзивный навык список персонажей активирован. Список персонажей имя. Ли Хюнсунг характерный признак. Человек, восстановивший справедливость. Редкий. Стигма. Сила Великой Горы Ур. 2. Сокрушение Великой Горы Ур. 1. Эксклюзивные навыки. Владение Штыком Ур. 2. Камуфляж Ур. 2. Терпение Ур. 1. Чувство справедливости Ур. 2. Владение оружием Ур. 3. Эволюция Ли Хюнсунга была успешной. Впрочем, это было лишь началом. Но тот факт, что Ли Хюнсунг мог использовать сокрушение Великой Горы, изрядно повышало силу группы Хюнсунг Си. Сколько еще раз ты сможешь это использовать? Вероятно, один или два раза. Ли Хюнсунг задыхался, явно устав. Это было логично. Стигма сокрушения Великой Горы была исключительным навыком, который потреблял огромное количество выносливости и магической силы. Мало какие навыки были сильнее его, когда доходило до чистой физической силы. Группа людей, вылезших из разных мест, побежала в одном направлении. Я спросил у Юсангах, которая бежала впереди, остались ли те, которые ты не смогла сломать. Я сломала их все. Я и не думала, что комнаты можно сломать так. Мы все упали на землю, и она разбилась. Джун Хиван следовала за нами. Юсангах, Джун Хиван и Лигильюнгу достались маленькие зеленые зоны. Большинство из них рассчитывались на трех или менее людей, разумеется, кроме зоны Гона Пилду. Они различались по размеру, но справиться с ними мог и один человек. Эй, ты меня что, не слышишь? Что теперь будешь делать? С другой стороны, Бихюнг все еще кричал через разговор Даккэби. Что тебя беспокоит? Ты что, забыл? Мой канал не единственный в Чунгмура. Ты действительно не понимаешь, что произойдет после подобного? Разумеется, я знал. Созвездия на канале с Гоном Пилду будут в бешенстве. На каком канале транслируется Гон Пилду? Канал Бирю. Бир 3642. Бирю – это тот, кто приходил, пока ты занят. Именно, этот самый мудак. Какие у него зрители? Это флагманский канал для группы ищущих развлечения. Даккэби, которые старались найти развлечения для аудитории. Вот почему их трансляции были весьма радикальным. Отлично. Значит, их реакция будет в разы жарче, чем ожидалось. А значит, с этого можно будет получить ощутимую выгоду. Я направился вниз по лестнице к линии 4 и увидел знакомое лицо. Лезвие двигалось по воздуху. Ты их сломала? Да, это было легко. Цель Лиджио заключалась в уничтожении зеленых зон, рассчитанных на 5 и более человек. Подобное Джун Хиван могла и не проделать. А это все-таки была ученица Ю Джон Хьюка, воплощение героя-мудреца. Теперь в Чунгмура не осталось зеленых зон. И что теперь? Эти придурки будут в бешенстве. А, вот и они. Лицо Ли Джио скривилось, когда она посмотрела мне за спину. Я не собираюсь тебе больше помогать, а мне и не нужно. Джун Хиван нахмурилась, наблюдая, как Ли Джио отходит в сторону. Что с ней? Подумав об этом, я понял, что Джун Хиван не знала о Ли Джио, но времени для рассказа попросту не было. Ха-ха, теперь ты в дерьме. После слов Бихюнга я увидел сообщение. Стал доступен охотничий сценарий. Охотничий сценарий, убийство по заказам категория, дополнительная сложность. С условия выполнения. Созвездие канала Бир 3642 заказали убийство конкретного человека. Пожалуйста, убейте Кима Дакча на станции Чунгмура. Лимит времени. 10 минут. Награда. 2000 монет. Штраф за невыполнение. Отсутствует. Я ожидал чего-то подобного. Это было весьма весело. Теперь все воплощения собрались на платформе «Три пути», чтобы поймать меня. В этот момент Джун Хиван спросила. Я получу 2000 монет, если прикончу Дакча Си. И что, ты хочешь меня убить? Ну, полагаю, если ты дашь мне 200 000 монет, я передумаю. Она вообще знает, сколько сейчас стоят 200 000 монет? Дакча Си, будь позади меня. Ли Хюнсунг занял позицию передо мной. Джун Хиван осталась рядом со мной, а Юсангах и Ли Гильюнг встал сзади. Теперь я был защищен со всех сторон. Джун Хиван улыбнулась. Теперь я могу погасить свой долг. Дакча Си, мы как-нибудь защитим тебя. Нас окружали враждебные люди. Озлобившиеся землевладельцы и арендаторы были ослеплены жадностью. Я наблюдал, как Ли Гильюнг держит свое оружие и сказал: «Не волнуйся». Я слегка погладил Ли Гильюнга по голове и двинулся к железнодорожным путям. Нам не надо сражаться с ними. Прошло несколько мгновений. Я читал о такой сцене. У меня не было времени для проверки, в каком по счету регрессе находился Ю Джан Хьюк, когда уничтожил зеленые зоны по прибытию в Чунгмура. Тогда все походило на нынешнюю ситуацию. Все зеленые зоны в регионе были уничтожены, и основной сценарий был разрушен. Сложность автоматически настраивается в соответствии с оставшимися условиями сценария. Сценарий обновлен. Основной сценарий 3. Экстренная оборона категория. Основной сложность. Б. Условия выполнения. Все зеленые зоны в области уничтожены, а монстры, создаваемые в оставшиеся дни, внезапно одичали. Выжить против наводнения монстров за оставшееся время. Продолжительность. 8 часов. Награда. 1000 монет. Штраф за невыполнение. В изначальном сценарии оставалось 3 дня, но теперь те монстры, которые должны были создаваться оставшиеся 3 дня, появились сразу же. Другими словами, все просто. Экстренная оборона началась. Началась игра в защиту. Что? Приближающиеся ко мне люди начали кричать. Крики монстров стали слышны сквозь двери. Они двигались словно пугающая волна. Безумие. Что за чертовщина? Платформа 3 железнодорожной линии утонула в хаосе. Люди сразу же начали нервничать, наблюдая за окружающими со всех сторон монстрами. Охотничий сценарий был забыт тут же. Гррррр. Несколько граллов подбежали и покусали членов Альянса. Раненые люди кричали. А сейчас был наш единственный шанс. Я закричал своей группе. Идем к месту пересадки. Я начал забираться на лестнице с моими товарищами. Стоило нам достичь верхнего уровня, как нам попытались заблокировать путь. Что? Убирайтесь с дороги. Хотите упасть? Я пнул несколько из мешающихся и вытащил меч. Люди с удивлением смотрели на меч из чистой энергии белой звезды и отступали. Вы еще не поняли ситуацию. Что? Даже если вы выберетесь, не выживете. Лица людей были наполнены отчаянием. Больше не было комнат. Теперь в Чунгмура не было безопасных от монстров зон. Что нам делать? Что же еще? Сражайтесь. Не неси бреда. Это все из-за тебя. Если бы вы не разрушили наши комнаты, я вызвал меч веры и резанул им по лестнице. Кварурунг. Увак. Центр лестницы упал вместе с людьми. Это было жестоко, но необходимо. Псих. Ищите другую лестницу. Быстро. Не думайте, что я вам такое позволю. Ли Хюн Сунг уже бежал. Я разрушил лестницу, по которой мы поднимались, из-за чего осталась только одна. В дальнейшем раздались звуки спора, и что-то с другой стороны взорвалось. Дерьмо. Ва-а-а. Крики людей, пойманных в ловушку на платформе линии 3, были слышны и отсюда. Ли Джио подошла ко мне и сказала: «Аджосси, это не то, о чем мы договаривались. Если ты оставишь все так, я знаю». Я посмотрел на нижний этаж, который уже был аналогом пандемониума. «Если я оставлю все как есть, они умрут. От монстров или от друг друга, становясь ступеньками наверх для редких счастливчиков. А этого я не хотел». Эксклюзивный навык закладка активирован. Закладки персонажей активированы. Доступно слотов. 3. Вывод списка доступных закладок. Люди, внесенные в слоты закладки демон иллюзии Ким Нам Вун. Понимание 35. Стальной меч Ли Хюн Сунг. Понимание 65. Демагог Чон Инха. Понимание 20. Я активировал третью закладку. Закладка номер 3 была активирована. Уровень навыка закладка низок. Время активации сокращено. Время активации 5 минут. Ваше понимание персонажа низкое, поэтому активируется только часть навыков персонажа. Подстрекательство УР-2 активировано. Внезапно мне показалось, что мой язык мне уже не подчиняется. Так чувствовал себя Чон Инха. Я посмотрел вниз. В середине беспорядка я увидел мужчину средних лет. Эй, Гон Пилду, сколько еще ты там собираешься стоять? Гон Пилду посмотрел на меня. Это собака. Разве тебе не нужно действовать, чтобы выжить? Если ты начнешь действовать, все выживут. Сила подстрекательства пронизала мозг всей толпы. Пилдуси, Пилдуси, пожалуйста, спаси нас. Выражение лица Гона Пилду исказилось. Я чувствовал удовольствие. Именно это чувствовал Чон Инха на станции Гунха. Третий сценарий не так уж сложен, как вы думаете. Отказавшись от комнаты и участвуя в защите общими силами, нас хватит для противостояния монстрам. Мои слова были лишь наполовину правдой. Если бы Чунгмура объединилась до моего попадания, жертв было бы меньше. В конце концов, главной проблемой этого сценария была злосчастная зеленая зона. Если Гон Пилду будет сражаться с людьми, вы сможете выжить. Те, кто будут сражаться вместе, выживут, а те, кто попытаются сбежать, умрут. Спонсор Ли Джио согласен с вашей мудростью. Созвездие Морской Бог Войны согласно кивнул головой. Теперь нет комнат, в которые можно сбежать. Забудьте о том, что вы землевладельцы или арендаторы и сражайтесь, или же вы все умрете. Чем более актуальная ситуация была, тем эффективнее было подстрекательство. Черт, этот гребаный парень, Пилдуси, пожалуйста, помогите нам. Члены Альянса собрались вокруг Гона Пилду. Если он убежит, то весь Альянс развалится. В итоге он, наконец, принял решение. Проклятие. Все сюда, быстрее. Люди начали собираться вокруг Гона Пилду. Мне нужно время для установки новой вооруженной зоны. Держитесь вместе. Ключом была вооруженная зона Гона Пилду. Но ее слабостью был тот банальный факт, что требовалось время для установки каждый раз вне его территории. Кровь брызгала отовсюду, а люди кричали, когда твари отрывали их конечности. А-а-а. Разумеется, первыми пострадали арендаторы, а не члены Альянса. Юсангахси, да, пожалуйста, оставьте это мне. Мне не требовалось объяснять это. Юсангах уже поняла, что ей нужно делать. Ее связующая нить растянулась и начала вытаскивать людей, которые уже не могли сражаться. В любом случае их цель была для выигрыша времени для Гона Пилду. Ух, спасибо. Люди были спасены от угрозы и подняты наверх. Спасенные жители дрожали, пытаясь зажимать и бинтовать свои раны. Тем временем некоторые люди с оружием внимательно смотрели на меня. Я с улыбкой им ответил. Ох, вы все еще хотите награды? Срок действия охотничьего сценария истек. Охотничья награда за Кимадокча была разрушена. Простите, но уже поздновато. Простите, людям кажется стало стыдно, и они убрали оружие. Я услышал голос Гона Пилду из центра толпы, с дороги. Персонаж Гон Пилду использовал вооруженную зону УР. 3. Персонаж Гон Пилду активировал вооруженную зону УР. 4. Раздался механический звук в тот момент, когда 5 турелей поднялись из земли. Красные магические пули тут же были заряжены и начали стрелять. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Кванг-кванг-кванг. Земляные крысы визжали, попадая под магические пули, а гролы застыли на месте. Люди закричали, как и ожидалось от Пилдуси. Ва-а-а. Это был действительно Гон Пилду. В сценариях, заточенных под защиту, более сильного воплощения было не найти. 10 зол были так названы не просто так. Чертовы твари, исчезните. Взволнованный Гон Пилду беспорядочно стрелял. Ли Хюн Сунг с восхищением заявил. Действительно потрясающая стигма. Все будет нормально с таким магическим потреблением. Это хорошая стигма, так что все будет хорошо. Нам стоит помощь, одного Гона Пилду будет достаточно. Если мы спустимся, он отвлечется и прекратит стрельбу. Мастер обороны, который был спонсором Гона Пилду, собаку съел на подобном типе сценариев. Пока он поддерживал Гона Пилду, он не умрет. А спонсорство все продолжалось. Я сел и вытянул ноги. Самое время отдохнуть. Момент для личного времяпрепровождения. Ли Хюн Сунг сел со мной и члены группы стали расслабляться один за другим. Джун Хиван задала вопрос. Спасибо. Я так и не спала, могу я поспать? Да. Уже через 10 минут Джун Хиван лежала на земле и храпела. Я, конечно, разрешил ей, но и представить не мог, как она может так спать. А мы не слишком успокоились. Ю Сангах звучала обеспокоенно. Действительно, это было странно. Раньше такого не было. Фактически мы лишь пережили грань кризиса, не более. Считай это нахождением на правильной стороне. Тогда там неправильная сторона. Хаос на нижнем ярусе почти закончился благодаря Гону Пилду. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Уваааа. Он должен был жить лучшей жизнью. Блять, ублюдки. В разгар бесконечной схватки с монстрами раздался крик Гона Пилду. Глава 8. Экстренная оборона. 4. Прошел час битвы. А Гон Пилду все сражался и сражался. Монстров стало не сильно меньше, но их ряды все равно ощутимо проредили. Гон Пилду не зря считался самым сильным бойцом обороны среди 10 зол. Отбросы. Вооруженная зона персонажа Гона Пилду перешла на новый уровень. Частная собственность персонажа Гона Пилду перешла на новый уровень. Персонаж Гон Пилду приобрел навык «Защитная стена». Вооруженная зона быстро повышала уровень. Спонсор Гона Пилду стремился поддерживать его рост. Если он сможет выжить здесь, его прогресс будет огромным. Осталось только выжить. Увееех. Согласно сценарию, Гон Пилду должен был продержаться еще 7 часов. Жаль, что нет попкорна. Очень жаль. Ли Джио сидела и хихикала рядом со мной, смотря на нижний этаж. Раньше она говорила, что я должен их спасти. Так проходила трансформация в учеников Ю Джон Хьюка. Кстати, а почему Ю Джан Хьюк не тут? Откуда мне знать? У мастера свои дела. Занят, да, главный занятый человек, пытающийся всегда быть один, имеет больше всего дел. Я смотрел на медленно загибающегося Гонапилду и невзначай спросил, когда Юджан Хьюг зашел в подземелье. Сегодня, в районе 9 утра, Лиджио резко остановилась и уставилась на меня. Подожди, откуда ты знаешь, что мастер зашел в подземелье? Я проигнорировал Лиджио, занимаясь вычислением времени. Сейчас было 8 вечера. Используя простые вычисления, прошло более 11 часов с момента его ухода. Но он так и не вышел. Проклятие, мне надо двигаться. Юджан Хьюг был главным героем, и у нас явно будет сложности, если с ними что-то случится. Я открыл разговор Дакэби. Бихюнг, плывущий по воздуху, повернулся, смотря на меня. Что такое? Обратился ко мне так внезапно. Открой сумку, Дакэби. Что? Нет, я сейчас занят новыми подписчиками. Я знал, мои акции резко выросли из-за ситуации с Гонапилду. Мои действия по созданию ловушки и такой реализации ситуации привлекли всех искателей веселья на мой канал, и они еще долго не будут находиться на канале, следящем за Гонапилду. Ну а что происходит, когда созвездия покидают канал? Новые созвездия посетили канал. Разумеется, это был канал Бихюнга. Канал B7623 готов к расширению. Ху-ху, посмотрите на это, только посмотрите. Теперь мой канал тоже. Бихюнг делал все правильно. Но сейчас не время для развлечений. Если ты не хочешь, чтобы твой канал был разрушен, быстро открой сумку. Все равно ты можешь пустить рекламу в рамках подготовки к расширению канала. Ах, дерьмо и правда. Бихюнг ворчал, но открыл сумку Дакэби, показывая рекламу. Наконец, пришло время реализовать оставшиеся монеты. Я дам тебе 5000 монет. Сделай меня золотым членом. Бихюнг молча посмотрел на меня и вздохнул. После чего последовали системные сообщения. 5000 монет использованы. Поздравляем. Вы стали золотым членом сумки Дакэби. Мой рейтинг изменился, и оформление сумки Дакэби изменилось. Монеты меняли многое. Добавляли новые позиции. Я поместил нужное в корзину покупок. Контракт за сценой – 10000 монет. Среднее зелье восстановления магической силы – 10 штук, 5000 монет. Один контракт и 10 зелий, этого должно хватить. Расходы были ощутимыми, но канал то теперь был расширен. Реализуется это не в ближайшее время, но все же, Бихюнг нервничал, глядя на купленные мной предметы. «Зачем тебе контракт? Уже забыл наши условия? У тебя не должно быть спонсора. Зачем ты это несешь? К чему мне спонсор прямо сейчас? И даже если бы я хотел заключить контракт с спонсором, зачем мне покупать его самому?» Бихюнгу еще учиться и учиться. Использовано 15000 монет. Получен контракт за сценой. Получено 10 средних зелий восстановления магической силы. Ю Сангха проявила любопытство, глядя на появившиеся из воздуха предметы. Что это? Контракт с заказчиками и исполнителями. Я тщательно заполнил контракт, вписав себя в позицию заказчика и спокойно подождал. Пора бы появиться и исполнителю. Спонсор персонажа Гонапилду просит помощи у других созвездий. Наконец, спонсор Гонапилду достиг своего предела и начал просить помощи вне канала. Это было естественно, так как у спонсоров не обязано быть много монет. Не все созвездия были богаты. Созвездие Узник Золотого Обруча издевается. Другие созвездия с канала Гонапилду прекратили спонсировать его, и воплощение медленно умирало, все идет по плану. Бихюнг заметил что-то и пробормотал. «Стоп, неужели ты собираешься?» Я крикнул в сторону Гонапилду, который был уже почти полумертвым. «Эй, ты там?» «Ду-ду-ду-ду-ду-ду». Гонапилду отвлекся от пальбы и посмотрел на меня, тяжело дыша. «Ты хочешь умереть или подписать контракт со мной?» «Что? Я не созвездие, поэтому не могу быть спонсором. Но если потребуется, я буду человеком за кулисами. Как насчет этого? О чем этот ублюдок говорит?» «Гонапилду, заткнись. Я не с тобой разговариваю». «Что?» Я помахал контрактом в одной руке и зельем в другой. «Отвечай быстрее. Я передам зелье вам, если вы подпишите контракт». Перед моим лицом замелькали сообщения. Спонсор за персонажем Гонапилду показал себя. «Созвездие Мастер Обороны смотрит на вас как на психа». И правда, он не готов был быть исполнителем. «Но не волнуйся, решать то тебе придется быстро». Бихюнг смотрел на меня. «Ты что, с ума сошел?» «И это тоже. Ты первый, кто пытается стать поддержкой созвездия. Я не могу это делать, это созвездие. Зачем ему подписывать контракт с незначительным человечком? Это только твои мысли. Среднее созвездие, мастер обороны. Он был созвездием низкого уровня с весьма несоответствующими его уровню способностями. Его мир давно прошел через сценарий и был полностью разрушен. Поэтому мифы о мастере обороны особо нигде не упоминались. Миф исчез, и получать монеты ему было неоткуда. Однажды он даже умудрится исчезнуть. Поэтому некоторые созвездия, в том числе и мастер обороны, были одержимы поиском воплощений. Созвездия запечатлеют себя в мире с помощью своего воплощения. У этого парня просто нет монет. Что? Сила Гона Пилду была ощутимо ниже, чем раньше. В отличие от монарха мелких парней, мастер обороны заботился о своем воплощении. Если Гон Пилду умрет, означает только то, что у созвездия кончились монеты, а значит, что новый контракт ему не заключить. А что случается с созвездием, которое не может получить новое воплощение? Стоит Гону Пилду умереть, и этот парень будет забыт. Для созвездия это будет эквивалентно смерти. Слабый страх отразился в глазах Бихюнга. Ты, Гон Пилду, был отличным козырем, если я смогу его себе получить. Даже Ю Джан Хьюк несколько раз пытался подчинить его себе во время разных регрессий, но всегда неудачно. Ю Сангах произнесла: «Док Часи, этот человек умрет». Гон Пилду с силой закусил губу до крови. В вооруженной зоне осталось только две турели. Пришло время положить этому конец. Созвездие мастер обороны хочет узнать содержание контракта. Он был готов. Глаза Бихюнга расширились, пока он смотрел перед собой. «Правда? Вот серьезно, правда?» Я тут же показал контракт. Созвездие мастер обороны начал читать контракт. Гон Пилду, льющий кровь ниже, вдруг закричал. Кажется, он получил сообщение от спонсора. «Что? Что за сообщение?» «Что? Разумеется, тебя продавали. Что происходит с Пилду Си?» Созвездие мастер обороны просит некоторое время на раздумье. «Вскоре я услышал хорошие новости». Созвездие мастер обороны добавил условия к контракту. «Если вы согласны с условиями, добавленными мастером обороны, он согласится на контракт с вами». Я тут же ознакомился с условиями. 14. Воплощение Ким Докча, заказчик, признает имущественные права созвездия мастер обороны, исполнитель, и обязуется обеспечить выживание Гона Пилду. 15. Воплощение Ким Докча, заказчик, должен помогать созвездию мастер обороны, исполнитель, должным образом помогать развиваться Гону Пилду. Гарантия его выживания и роста, это мне особо и не требовалось. Естественно, что я хотел бы, чтобы он выжил после подписания контракта. Меня волновало только третье условие. 3. Воплощение Ким Докча, заказчик, имеет право командовать Гоном Пилду, частной собственностью созвездия мастер обороны, до 10 раз в день. Я проверил контракт и кивнул. Я подпишу его. Вскоре слабая нить связала меня и Гона Пилду. После чего появились системные сообщения. Контракт был подписан. Вы стали со спонсором Гона Пилду, благодаря контракту. Из-за условий контракта вы получили право командовать воплощением Гон Пилду. Срок действия контракта составляет 5 лет, автоматическому продлению не подлежит. Ю Джан Хьюк был бы ошарашен, если бы знал, что Гона Пилду можно получить в свои руки так просто. Не читая я вторую половину путей выживания, и не воспользовался бы подобным. Я вручил зелья Ю Сангах, давая их Гону Пилду. По одному каждые 40 минут. Это нормально, давать их ему, она должна была его отдать. Иначе мы не закончим сценарий. Гон Пилду смутился, взяв зелье. Что это? Пей и сражайся. Гон Пилду на мгновение задумался, но вскоре открыл бутылку. Синий дым окружил его тело, и разрушенные турели восстановили свой первоначальный вид. Персонаж Гон Пилду полностью восстановил свою магическую силу. Гон Пилду выпил зелье и посмотрел на меня. «Дурак, ты думаешь, я прощу тебя после этого? Стоит мне выбраться, и я буду твоим концом». «Заткнись, Гон Пилду. В соответствии с условиями контракта активируется право командовать». Бедный парень, он еще не понял, как сильно вляпался. «Сражайся, не трогай членов моей группы». «Хуп, ду-ду-ду-ду-ду-ду». Ю Сангах расширенными глазами смотрела, как Гон Пилду исполняет мои приказы. «Док Часи, почему этот человек? Теперь я заказчик, а он исполнитель. Ты что-то написал, теперь ты можешь быть уверена в Гоне Пилду». После чего меня откровенно завалило сообщениями от созвездий. «Созвездие скрытный интриган находит вашу идею интересной. Созвездие узник золотого обруча пытается понять плюсы вашей стратегии. Созвездие черный огненный дракон бездны считает вас наглецом. Я тайно подписал контракт, но эти парни уже заметили. Мастер обороны был средним созвездием, но все же созвездием. Тот факт, что человек стал со спонсором созвездия, изрядно повлиял на остальные созвездия. Многие созвездия, наподобие черного огненного дракона бездны, будут недовольны. Но множество созвездий обращают на вас внимание. Несколько созвездий хотят стать вашим спонсором. Оценивших мою ценность созвездий было в разы больше. Если они станут моими спонсорами, с легкостью смогут использовать силу мастера обороны. В этот момент в воздухе возник владелец канала Гонапилду, Дакай Бибирью. Созвездие. П. Почему вы уходите? Не уходите. Подождите немного. Бирью, чей канал был разрушен, отчаянно умолял. Именно он создал штраф за питание и цену выживания на станции Гунха. Хейк. Нет. Дакай Бибирью постепенно размылся и исчез. Канал Бир 3642 был вынужден уйти после сокращения подписчиков. Бихюнг пробормотал дрожащим голосом, когда увидел произошедшее. Простите, Дакчаним, чего тебе? Ты с самого начала хотел получить Гонапилду. Я пожал плечами. Безумный человек, с кем я заключил контракт. Бихюнг не мог закрыть свой рот. Ну а мне было все равно. Тут мы совсем разобрались, а значит, следует идти к следующему месту. Я заговорил с товарищами, которые до сих пор не поняли ситуацию. Все, простите, но я должен уйти на некоторое время. А, сейчас, мне нужно срочно кое-куда пойти. Хюнсунг Си и Юсангах Си, пожалуйста, останьтесь здесь. Вам не нужно ничего такого делать. Просто бросайте иногда Гонапилду зелья и отдыхайте. А что насчет Гильюнга и меня? Спросила Джун Хиван. Вы идете со мной. Куда? Хм, это трудно объяснить, но к плохому парню. Плохой парень? Да, плохой парень, который исчез, чтобы забрать все в одиночку, плюнув на людей, оставшихся тут. И я собираюсь отвесить ему знатную затрещину за это. Но это было очень сложно. Джун Хиван задумалась и спросила. Он хуже, чем Гонапилду? Я на мгновение задумался и ответил. Намного хуже. Тогда вперед, я объясню подробности позже. Я отправился в путь с Джун Хиван или Гильюнгом, но кто-то схватил меня за плечо. Это была Ли Джио. Подождите, куда вы сейчас пойдете? В любом случае это к лучшему. Отлично, идешь с нами. Куда? Ю Джан Хьюк в опасности. Ли Джио расхохоталась, будто я пошутил. Что ты несешь, мастер в опасности? Мое лицо оставалось серьезным, и смех Ли Джио понемногу затих. Ты серьезно? Откуда ты знаешь? Откуда я знаю? Возможно, я главный в мире, хотя нет, второй знаток о ее мастере. Я проверил время. Этот идиот пошел в подземелье у выхода один, а, и он зашел туда 11 часов назад. Ли Джио выглядела глупо. Я вспомнил, как Ю Джан Хьюк атаковал скрытое подземелье Чунгмура примерно 8 лет кряду. Он дважды терпел неудачу и 6 раз добивался успеха. Проблема заключалась в том, что эти неудачи были как раз в ранних его регрессиях. 8 и 11. Во время 8 регрессии Ю Джан Хьюк умер в этом подземелье. Нынешний же Ю Джан Хьюк был в 3-й регрессии. В нынешних условиях Ю Джан Хьюк сегодня умрет. Если я был прав, то наш проклятый регрессор пошел маршрутом солнечной рыбки. Глава 9. Всеведущий солнечник, 1. Через некоторое время мы выдвинулись ко входу в скрытое подземелье на первом подземном этаже. Я шел за Ли Джио, Ли Гильюнгом и Джун Хиван, смотря в свой смартфон. Превозмогая раскалывающую головную боль, Ю Джан Хьюк осознал свои чувства. «Откажись от своей жизни». Это был конец 8-й жизни Ю Джан Хьюка. Но этого не произошло. Этого еще не произошло. Дерьмо, почему он занимается подобным только во время 3-й жизни? Если бы он работал осторожно, как во время 2-й, он бы спокойно прошел через сценарий середины и конца. Я поднял взгляд, дабы увидеть разглядывающую меня Джун Хиван. Дакчаси, на что ты смотришь? А, на календарь. Из-за происходящего я вообще потерял счет дням. Впрочем, я тут же подумал, что смотреть на календарь было и правда интереснее. Иногда я не мог понять, как вообще смог закончиться этот роман. Джун Хиван с подозрением на меня взглянула, после чего повернулась к Ли Джио. Так тебя зовут, Джио? Тоже пользуешься мечом? Да, я люблю мечи. Правда? Мечи лучшие. У тебя хороший вкус. У Умни тоже хороший вкус. Джин Хиван улыбалась, глядя на меч Ли Джио. Он был роскошный, идеально сбалансированный. Скорее всего, его дал Ю Джан Хьюк. Твой меч хорошо выглядит. А, мастер дал его мне. Умни. Мой мне тоже нравится. Джун Хиван посмотрела на свой меч из рога Гралла, после чего украдкой взглянула на клинок, висящий на талии другого человека. Я не сделал ничего плохого, но неудобство все равно ощущал. У меня не было другого выбора, кроме как обратиться к Ли Джио. «Хей, почему ты общаешься с Хи Ван Си, но игнорируешь меня?» «Я немного слаба к женщинам постарше», — Ли Джио ответила дрожащим голос, и Джун Хи Ван тут же ухватила ее шею в захват, будто бы желая немного помучить милашку. «Кажется, есть какая-то связь между убийцами демонов». Кое-как выбравшись из захвата Джун Хи Ван, Ли Джио задала вопрос. «Кстати, почему ты спасаешь мастера? Мы компаньоны, не говори глупостей. Он полезный парень, говоришь прямо как мастер. Созвездие скрытный интриган пытается понять ваши чувства. Если уж подумать об этом, то и созвездием была интересна причина моих действий. Это был парень, который убьет меня, стоит ему этого захотеть. Странно, что я бегу его спасать. Созвездие демоноподобный огненный судья ценит ваше желание реабилитировать павшего друга. Получено 100 монет. Еще один не понявший меня. В отличие от ожидания Архангела Уриэля, у меня была весьма личная причина спасти Ю Джон Хьюка. Я просто не должен был дать ему регрессировать после смерти. Регрессия после смерти. Звучит слишком хорошо. Стигма регрессии срабатывает каждый раз в момент смерти. Главный герой был тем еще мошенником. Проблемой заключалось то, как эта стигма отражается на окружающем мире. Кстати, а что происходит с миром, когда ты возвращаешься? Вспомогательный персонаж спросил об этом Ю Джон Хьюка, когда число его перерождений дошло до двухзначного показателя. Я забыл имя этого парня, но вот ответ был словно перед моими глазами. Я не знаю, я всегда выбираю мир, в котором может выжить больше людей. Звучало правдоподобно, но на самом деле Ю Джан Хьюк ничего не знал о мире, который оставил. В принципе, не было какой-то устоявшейся теории о том, что происходило с миром после его ухода. Наука, магия, что угодно. И это меня беспокоило. Что случится с миром после исчезновения регрессора? Будет ли он уничтожен, или отделится параллельная вселенная? Повезет, если последний вариант, но вот если это будет первый. Хён, а, да, Ли Гильюнг, который держался за мою одежду, с тревогой посмотрел на меня. Кажется, мы пришли, вы приблизились к границе региона. Будьте осторожны, иначе покинете область действия сценария. А вот и сообщение, но оно не имело значения. Скрытое подземелье Чунгмура воспринималось как внутри границы. Мы повернули за угол, где находился выход один. Подземелье с зловещим звуком поприветствовало нас. Вы нашли скрытое подземелье. Это подземелье уже было кем-то обнаружено. Вы не получаете звание первооткрывателя. Был добавлен новый скрытый сценарий. Скрытый сценарий, подземелье кинотеатр категория. Скрытый сложность. А. Условия выполнения. Победить мастера подземелья кинотеатра. Временный лимит. Отсутствует награда. 4000 монет штраф за невыполнение. Удивленная Ли Джио слегка отступила. Что это? Подземелье кинотеатр? Ли Гильюнг выглядел испуганным. Ну, все-таки они впервые столкнулись со скрытым сценарием. Джун Хи Ван также высказалась. Подземелье из кинотеатра звучит романтично. Романтично. Она просто не знала, насколько страшным будет этот кинотеатр. Наконец мы вошли. Нас встретило приветственное сообщение. Вы вошли в подземелье кинотеатр. Мы напряглись, войдя в мрачное подземелье. Это был мультиплекс, состоящий из 9 этажей, от первого подземного до восьмого. Хён, плакаты порваны. Кто это сделал? Я не знаю. А ведь я знал правду. Главным в этом подземелье были эти самые плакаты. Кажется, Ю Джан Хьюк одолел каждый из них, поднимаясь наверх. Он явно хотел получить все награды. Кроме разорванных плакатов, на первом подземном этаже ничего не было, ни предметов, ни монстров. И лишь ломанный лифт стоял в углу с одной дверью. «Разве это не подземелье? Почему тут ничего нет?» — спросила Ли Джио. «Что-то произошло. Ты что-то знаешь? Немного. Как? Это звучит подозрительно, от Джосси. Это твоя вторая жизнь, как ее мастер. Правда, тот проживал уже третью жизнь. Это из-за спонсора Докчасси», — ответила Джун Хи Ван. «Правда, я игнорировал девушек, пытаясь добраться до первого этажа, но в этот момент меня ухватил Ли Гильюнг. Таракан на его голове дико двигался. Ли Джио вытащила меч ровно в тот момент, когда я прикрыл ее рот рукой. ТССС, тут еще кто-то есть». Я выдохнул, наконец, услышав непонятные звуки. Наверху, в вестибюле, вначале я подумал, что это Ю Джан Хьюк, но это был не его голос. «Ты уверен, здесь куча вещей?» «Да, я купил информацию за 1000 монет». «Пророки?» «Да, они отвратительны, но информация очевидна. Я слышал разговоры людей. Мы поднялись по эскалатору и подкрались к ним. Четыре человека собрались в вестибюле на первом этаже. «Кто это? Я никогда не видела их в Чунгмура», – прошептала Ли Джио. «Наверное, они пришли с поверхности». «Поверхность? Разве она не заполнена ядовитым туманом? Да и сценарии у разных станций разные сценарии и разная скорость их выполнения. Явно должны быть те, кто закончили сценарии быстрее, чем мы. А при слабом отравлении они могут съесть мясо подземных тварей. Я говорил об этом столь уверенно, хотя сам был в замешательстве». «Пророки?» Ю Джан Хьюк не слышал о подобных людях. «На данный момент мы с Ю Джан Хьюком были единственными, кто знал об этом подземелье. Так что вызвало перемены? Само собой, мне надо было это выяснить. Тогда заходим внутрь». Над ними разгорелся синий свет. Он окружил их, после чего эта компания исчезла. «Что с ними случилось?» Джун Хиван спросила меня, но я не ответил. Вместо этого я искал взглядом плакаты на стене. Они были разорваны, но в конце стены был один целый. Я прочитал, что там написано. «Стивен Спилберг, Сэмюэл Л. Джексон, Джефф Голдблюм». Этот ублюдок Ю Джан Хьюк, он оставил его, как и ожидалось от третьей регрессии. В этот момент вновь появился свет. Теперь в центре внимания были мы. Удивленные Ли Джио и Ли Гильюнг отступили назад, но избежать подобное не получится. Слово «луч» прекрасно соответствовало этому свету. Я спросил Джун Хиван. «Хиван Си любит фильмы, разумеется. А сам, возможно, ты возненавидишь их после произошедшего. Что ты вы попали в свет прожекторов?» Экранизация начинается. Окружающий ландшафт начал медленно меняться. Это была непростая иллюзия, поэтому четвертая стена на нее не реагировала. Старый линолеум стал зелеными кустиками, а стойка регистрации и автомат попкорна стали пышными тропическими насаждениями. Потолок превратился в голубое небо, без облаков и горизонта. Ли Джио пробормотала тихим голосом. «Где мы, черт возьми, оказались?» Ли Джио с криком рубанула по окружающим деревьям и кустам. Но ничего не изменилось. Ли Гильюнг спокойно начал искать насекомых. Я попытался прикоснуться к ближайшим деревьям. У них была твердая и влажная текстура. Настоящий тропический лес мезозойской эпохи. Это был не такой реализм, как в добровольной тюрьме. Такова была сила мастера кинотеатра, обитающего на 8 этаже. Это фильм. Происходят удивительные вещи. Роман стал реальностью. Так почему бы и фильму не стать ею? Джун Хиван адаптировалась быстро и тут же спросила. «А Джосси, что за фильм? Скоро узнаешь. Сложно просто сказать. Погоди-ка, что делает этот парень?» В этот момент кустарник зашевелился и что-то выскочило перед Ли Гильюнгом. Насекомое, напоминающее гигантского богомола. Примерно 40 сантиметров в длину. Ли Джио в ужасе закричала. «Парень, назад!» Однако Ли Гильюнг реагировал спокойно. «Это не богомол, это титаноптера из триасового периода». «Что?» Ли Гильюнг протянул руку к насекомому. Оно не пыталось отказаться от прикосновения, и через мгновение Ли Гильюнг и насекомое были накрыты синим светом. Ли Джио посмотрела на происходящее с глупым выражением лица. «Это что, Фабр? Хорошо, что я взял с собой Ли Гильюнга. Способность этого парня поможет нам пройти это подземелье». Гигантский богомол открыл свой рот, и Ли Гильюнг кивнул в ответ. Я не знал, что это значило, но они явно общались. Через некоторое время Ли Гильюнг побледнел. Что случилось? Ли Гильюнг поспешно повернулся ко мне. Хён, стоило ему заговорить, как раздался звук землетрясения. Кажется, что кто-то идет с огромной скоростью, ломая огромные пальмы. Кьё-йо-йо-йо-йох. Морда гигантской рептилии, идущей через тропический лес, была покрыта кровью. От нее бежали окровавленные люди. Это были те, кто зашли перед нами. Куак! Спасите меня! Ли Джио отступила назад и сказала Джун Хиван. Я поняла, что это за фильм. Да, я тоже. Тварь, более десятка метров в высоту и с жесткой кожей. По всему телу яростно бугрились мышцы. Перед нами был самый сильный хищник мезозойской эры. На первый взгляд он походил на монстра 7 класса. Уровень сложности был ужасен, особенно учитывая, что это был первый этаж подземелья. Но мое сердце забилось быстрее. Чем сложнее скрытое подземелье, тем лучше награда. Я вытащил меч и скомандовал. Готовьтесь к битве. Возможно, Ю Джан Хьюк пропустил этот фильм из-за содержания. Награда подземелья кинотеатра зависела от содержания фильма. Ю Джан Хьюк, наверное, думал, что в фильме с динозаврами не будет особых наград. Но он не знал. Тут была по-настоящему важная награда. Ты серьезно? Мы будем сражаться с этим? Нам нужно победить, чтобы найти выход. Выход? Это длинный фильм. Или ты уже забыла? Тирекс быстро приближался. За ним виднелась центральная лаборатория на острове, и спасательный вертолет находился на ее крыше. Это был фильм. Фильм, который мастер подземелья кинотеатра воплотил в жизни. А значит, тут был только один способ выбраться. Давайте сделаем отличную концовку. ПП обыкновенный солнечник, видрок его величина достигает в среднем 60 см, а вес 4 кг тела овальной формы, очень высокое, его высота укладывается 1,5-2 раза в длине тела, сильно сжата с боков. Глава 9. Всеведущий солнечник, 2. Стоило желтым глазам посмотреть на нас, как тут же раздался оглушительный рев. Кьё-йо-йо-йо-йох. Тираннозавр Рекс, 7 класса заметил вас. Тираннозавр Рекс использовал навык «Страх перед хищником». Эксклюзивный навык «Четвертая стена» заблокировал эффект навыка «Страх перед хищником». Я был спокоен благодаря четвертой стене, но меня все равно слегка бил озноб. Таков уж был страх перед хищником. Все, убирайтесь с дороги. Окаменевшие Джун Хиван и Ли Джио кое-как пришли в себя. Я упал, утягивая Ли Гильюнга за собой. Ква-ква-ква-ква. Длинный хвост пролетел, сметая деревья, стоящие перед нами. Куак. Бежавшие мужчины падали на землю и кашляли кровью. К счастью, Джун Хиван и Ли Джио были вдали от опасной зоны. Я крикнул Ли Гильюнгу, лежащему рядом со мной. Гильюнг отходит, пока Хиван Си и Джио Си разбегаются в стороны. Внезапно появилось сообщение. Персонаж Ли Гильюнг активировал навык «Книга динозавров». А, тираннозавры ловчее, чем может казаться при их размерах, но они уязвимы из-за узкого поля зрения. Что? Я видел это в книге, когда был ребенком. Был ребенком, младше, чем сейчас. Я с глупым выражением лица посмотрел на Ли Гильюнга. Не время для рассуждений. Кьё-йо-йо-йо-йох. Эксклюзивный навык «Чистая энергия белой звезды» активирован. Я начал размахивать сверкающим лезвием, привлекая внимание Тирекса. Ли Джио и Джун Хиван не были теми, кому положено принимать урон. О Ли Гильюнге и упоминать не стоило. Поэтому только я мог рисковать в этой ситуации. Пока я отвлекаю его, атакуйте с тыла, я даже договорить не успел. А Ли Джио и Джун Хиван уже стояли за динозавром. Быстрые. Кьё-йо-йо-йох. Я еле-еле избегал зубов и огромных ног. Прежде чем я смог прикрыться нерушимой верой, хвост задел мою голову. Меня словно пробрало током. Разумеется, я бы не умер, все-таки выносливость была выше 20 уровня, но голова явно кружилась. Наверное, до этого везло только мне. Это я был солнечником, а не Юджан Хьюк. Сукок, супок. Тем временем Джун Хиван и Ли Джио неуклонно нападали со спины. Комбинация владения мечом и кендо была эффективной. Заметные ранения были по всем большим ногам Тирекса. Таким образом, вскоре он будет все-таки побежден. Хён, я отвлеку его. Мальчик явно не послушал моей просьбы держаться сзади. Нет, Гильюнг, ты, я могу это сделать. Внезапно Ли Гильюнг вышел вперед и начал издавать непонятные звуки. Я хотел что-то сказать, но внезапно откуда появился огромный молящийся богомол, уколол динозавра в глаза и убежал. Видимо, об этом он недавно общался с Титаноптерой. Кьё-йо-йо-йо-йох. Динозавр растерялся, пытаясь собраться после того, как ему выкололи глаза. Ли Гильюнг сам контролировал движение молящегося богомола. Я посмотрел на Ли Гильюнга с возрастающим интересом. Разве этот парень не был персонажем поддержки? Неудивительно, что Юджан Хьюк хотел его. Кувах. Благодаря удачному действию Ли Гильюнга поле боя резко стало за нами. Движения динозавра стали сдержаннее, а глаза девушек загорелись красным светом. Убийца демонов. Это делало их уязвимыми для ментальных атак, но полезность этого боевого навыка, который делал владельца сильнее во время волнения, перекрывал подобные минусы. Горящий взгляд девушек на фоне тропического леса был впечатляющим. Жаль, что Ли Джио досталось Юджон Хьюку. Однако Джун Хиван также обладал огромным потенциалом. Судья разрушения был хорошим атрибутом, к тому же у девушки все еще не было спонсора, а выносливость Тирекса становилась все меньше. Пришло время нанести финальный удар. Лезвие веры активировано. Я начал фокусировать оставшуюся магическую силу. У меня не было спонсора, и я не был так же быстр, как Джун Хиван или Джио. Но это не значило, что моя атака слаба. Моя система была сплошным мошенничеством, и она преодолевала все лимиты. Кьё-йо-йо-йо-йох. Эфирный клинок. Включается специальная опция неразрушимой веры. Эфир преобразуется в огонь. Из меня тут же вытянуло огромное количество магической силы, а физическое давление превысило все границы. Но я не возражал, так как был способ восстановиться позже. Лезвие стало 1 метр в длину, к тому же полностью покрыта пламенем. Я побежал в тыл к динозавру. Все уйдите с моего пути. В момент, когда Т-рекс заколебался, а его движения замедлились, я забрался к нему на хвост. Несколько раз я чуть не упал, так как не имел чувства равновесия, но кое-как удержавшись, я начал бить по коже. Кьё-ё-ё-ё-ёх. Из тираннозавра стала активно сочиться кровь. Я продолжил бить мечом, пока еще было куда. Пламя заставляло кровь закипать. Желтые глаза Т-рекса уставились на меня, и через пару мгновений тяжело дышащая туша, наконец, затихла. Вы первый, кто успешно поохотился на монстра 7 класса тираннозавр Рекс. Вы получили в награду 1000 монет. Ах, мы его сделали. Мы его и правда сделали. Джун Хиван тяжело дышала, говоря это с гордым выражением лица. Все-таки она могла гордиться, ведь Т-рекс был одним из сильнейших монстров 7 класса. Ли Джио с запозданием бросилась ко мне. Я могла его добить. Что? Это заняло бы много времени. Я вытирал свой меч во время разговора. Джун Хиван задала вопрос. А разве тираннозавра убили в этом фильме? Нет, но это ведь весело, не находишь? А, жанр, это фантастика, действие и приключения. Этого должно хватить. В этот момент в моей голове мелькнуло системное сообщение. Владелец кинотеатра удовлетворен этой концовкой фильма. Джун Хиван вскрикнула, поражаясь абсурду. Да, стратегия подземелья кинотеатра проявлялась не в получении реальной концовки. Из-за этого Ю Джан Хьюк не мог закончить это подземелье. Тут требовалось создать финал, который был бы приятен мастеру кинотеатра, обитающему на самом верху. Стоит учесть, что он был тем еще экстремальным психопатом. Теперь понимаешь, надо было достичь максимальной зрелищности. В итоге, если мы устраним все неприятности до финала, фильм закончится сам по себе. Теперь вы можете последовать на следующий этаж. Идите на вертолетную площадку, расположенную на исследовательской лаборатории. Вскоре двинемся. Для начала стоит получить награды. Я начал изучать область вокруг динозавра. Вскоре я нашел одного из вошедших внутрь до нас. Остальные были съедены или искалечены до смерти. Эй, очнись. Ох, кровь все продолжала течь. Раны были от когтей твари. Кости торчали отовсюду, так что было ясно, что он долго не протянет. Дыши медленнее. Кагень выжил. Я дал ему немного воды, которую захватил с собой. Человек немного выпил, но вновь начал кашлять кровью. Придется поторопиться с вопросами. Как вы сюда попали? Пророк. Кто такой пророк? Дыхание мужчины становилось все тяжелее. Откровение получил. Откровение? Я хочу жить. Кровь полилась из рта мужчины. Наконец, он умер. Джун Хиван и остальные встали позади меня. Этот человек, я покачал головой и посмотрел на умершего. Откровение. Какая смешная херня. Насколько я знал, только Анна Крофт владеет взглядом в будущее в путях выживания. А значит, оставался только один вывод. Был еще кто-то, кроме меня. Но этот кто-то явно знал меньше. Доказательством этого был тот факт, что он не рискнул приехать лично, дабы проверить информацию. Докчасси, сделай перерыв. Мы покрыли тело мужчины несколькими листами с пальмы и собрались возле лапы динозавра. Нам следовало поспешить, если мы хотим достичь Ю Джон Хьюка. Но если мы не отдохнем, группа просто до него не доберется. Я обыскал тушу динозавра. Я осмотрел голову и сердце, но, к сожалению, там не нашлось ядер. А значит, никакой с него прибыли. Джун Хиван истекала слюной, глядя на тушу твари. Мы можем его съесть, мы можем съесть его, ведь он прогрет магическим пламенем, а небольшие куски приготовятся с помощью печи на магической энергии. Так мы и сидели вокруг ноги Т-рекса. Мы понемногу отрезали от нее, пар шел. Ли Гильюнг закричал: «Свежее мясо!» Ли Джио бросилась вперед, и первая ухватила кусок. Остальные также вскоре подошли, заполучив себе мясо. Мясо подобного размера, роскошь, о которой я и мечтать не смел, будучи офисным работником. Ли Джио закрыла глаза, наслаждаясь вкусом, после чего откровенно впала в экстаз. Ах, лучший вкус в мире. Оно было по-настоящему вкусным. Жир нежно обволакивал мышцы, изрядно отличая его на вкус от подземных крыс. Однако безопасности ради, я не отгрызал слишком много. Будь тут Ю Сангах, она бы рыдала. Доев мясо, я почувствовал, как моя выносливость восстановилась. Мясо средних по мощи твари имело подобный особый эффект, однако порой стоило проявлять осторожность. Джун Хиван вздохнула. Пьюх хорошо поела. Он и правда вкусный, но в меня просто больше не влезет. Мы еще немного отдохнули и отправились прямо в лабораторию. По пути нам встречались еще несколько хищников, но по сравнению с Т-рексом они были слабы. В лаборатории было множество колб и ампул, стояли несколько инкубаторов, в которых плавали эмбрионы динозавров и собранные образцы крови, и лишь кое-чего не хватало. Войдя в коридор, я заметил несколько предметов. Повышающая выносливость ампула, повышающая магическую силу ампула, повышающая ловкость ампула, повышающая силу ампула. Вот и они. Я начал упаковывать ампулы. Подобно ядру ихтиозавра, это предметы, повышающие статистику, были доступны только в ранних сценариях. И ведь это были не одна или две ампулы. Их было около 20. И таким образом я мог ощутимо повысить свои показатели. Именно в надежде получить это, я не повышал свою статистику с помощью монет. Ампулы помогали, только если показатель был ниже 30. А Джосси, что это ты там нашел? Эх, эта девочка-призрак. Что? Повышающая выносливость ампула. Глаза Лиджио засветились, когда она схватила одну из них. И ты хочешь их все выпить сам? Все сам? Нет, конечно, я поделюсь ими. Унни, посмотри на это. А Джосси? Другие члены группы вскоре подошли. Джун Хиван была потрясена, когда прочитала информацию о предмете. «Боже, что это за предметы? Это скрытый сценарий», — сказал я немного рассерженней. «Черт, все идет в кривь и в кось, не только пустой Т-рекс, но и этим предметы, которые совесть заставляла поделить со всеми». Несколько созвездий недовольны ситуацией. Лиджио посмотрела на ампулу с улучшением силы и спросила: «Можешь мне дать повышающую силу ампулу? Мне немного не хватает силы». Эксклюзивный навык. Список персонажей активирован. Это была сводная версия, содержащая только всеобъемлющую статистику. Сводный список персонажей. Имя. Лиджио. Характерный признак. Покрытый шрамами демон меча. Редкий. Эксклюзивные навыки. Владение мечом Ур. 4. Убийца демонов Ур. 1. Абсолютное восприятие Ур. 2. Призрачная походка Ур. 2. Стигма. Морской бой Ур. 1. Командование большими армиями Ур. 1. Общая статистика. Выносливость Ур. 13. Силу Ур. 17. Ловкость Ур. 13. Магическая сила Ур. 10. Это чертова девица. А, Хиван Унни, разве я так не могу? Ум их нашел Докчаси, так что ему решать. Честно говоря, мне было плевать на получение их другими членами группы, но вот отдавать их Лиджио было пустой тратой ресурсов, ведь она все равно будет с Ю Джон Хьюком. Созвездие демоноподобный огненный судья ожидает вашего справедливого решения. Справедливость? Ну тогда давайте выберем самую честную игру. Я улыбнулся и сделал предложение. Как насчет камня, ножницы, бумаги? Камень, ножницы, бумага? В итоге будет только один победитель. Жадность отпечаталась на лице Лиджио. Хорошо. Ну что же, я сделаю так, как хочет Докчаси. Но ты уверен, все может выйти не лучшим образом? Считаешь, что ему не повезет? Спросила Лиджио. Она была взволнована мыслью о получении своей доли. Начнем с повышающей силу ампулы. Я показал ампулу и сказал Лиджио: «Ты сыграешь со мной. Я хороша в камень, ножницы, бумага. Все нормально?» «Ах, ну и что?» Я улыбнулся Лиджио. Эксклюзивный навык. Точка зрения всеведущего читателя 1 уровня активирована. Персонаж Лиджио готовит ножницы. Глава 9. Всеведущий солнечник. 3. Созвездие скрытный интриган заинтересован вашей аферой. Получено 200 монет. Победитель был определен тут же. Ли Гильюнг слегка покраснел, а Джун Хиван выглядела довольной. Лиджио упала на землю с полностью разбитым видом. Это нелепо. К сожалению, я не мог прочитать мысли Ли Гильюнга, поэтому он получил 2 ампулы. Ты можешь не отдавать их мне. Бери. Он такой милый. Я потрепал Ли Гильюнга по голове. К тому же Джун Хиван выиграла 2 повышающих выносливость ампулы. Приняла она их с улыбкой. Спасибо. Мне тяжеловато с моей выносливостью, и только Лиджио осталось без ампул. Как ты победил меня 18 раз из 20? Ты что, обманывал? Просто я хорош в камень, ножницы, бумага. Ты правда так поступишь? Ну дай мне хоть одну. У тебя есть Ю Джан Хьюк. Я проигнорировал нытье Лиджио и упаковал ампулы. Джун Хиван похлопала Лиджио по плечу, косясь на ее сверкающий меч. Сестрица, в мире должна быть справедливость. Ду-ду-ду-ду-ду, звук пропеллеров вертолета. Ли Гильюнг посмотрел на отдаляющийся остров динозавров и спросил: «Хён, я могу взять его на второй этаж?» Большой молящийся богомол сидел на коленях мальчика и разговаривал с ним. Его усики располагались прямо напротив челюсти Ли Гильюнга. «К сожалению, нет». Ли Гильюнг с грустным выражением лица обнял богомола.